4 часа 2 минуты 37 секунд. Хендер просидел неподвижно, обхватив туловище руками и ногами больше часа. Он вышел из транса только один раз, когда миновало минут 20. Нелл спросила, все ли с ним в порядке. Приоткрыв один глаз, Хендер сказал: «Я спасу тебя, Нелл». После этого он закрыл глаз и до конца часа сохранял полную неподвижность. Остальные изумленно наблюдали за тем, как шерсть Хендера почернела, а потом вспыхнула пульсирующими красками. Потом он вдруг исчез, потом проявился, и его шерсть снова стала темной и замерцала светлыми точками, отчего стала похожей на полуночное небо. Время шло, и люди все сильнее нервничали. «Что он вытворяет?» — прошептала Настя. «А он не помер?» — спросил медвежонок. И тут Хендер неожиданно открыл глаза и встал на две ноги. «Кузу спасает Максима!» — объявил он. «Господи Иисусе!» — вырвалось у Димы. «Вот умник, сукин сын!» — выругался Абрамс. «А откуда он знает?» — требовательно вопросил медвежонок. «Зачем, Хендер?» — спросила Нелл. «Шахматы!» — коротко ответил Хендер. «Чего?» — прорычал медвежонок. «Проклятие!» — воскликнул Абрамс. «Точно! Это же самый верный ход!» «Да, Абрамс!» — кивнул Хендер. «Кузу использует Максима, чтобы включить электричество. Он самая сильная фигура на доске». Нелл склонила голову. «Черт!» Гелий понурился. «Что мы можем сделать?» «Заряды в туннеле не взорвутся», — сообщил Хендер, раскрыл оба глаза с тремя зрачками и обвел всех взглядом. «Кузу солгал». «Вот дерьмо!» — ругнулся Дима. «А я думала, что селы никогда не лгут», — пробормотала Нелл. «Он научился этому у людей». «Мне очень жаль», — сказал Хендер. «До сих пор я не понимал, какой у него план». Абрамс кивнул. «Шах, мать твою! И мат!» «Мы должны добраться до дворца», — решительно объявила Нелл. «Но у вас не полный бронекостюм», — возразил Абрамс. «Все равно надо попытаться», — сказал Дима. «Нелл права». «Но как?» — в отчаянии воскликнула Настя. «Дайте мне 4 ножа», — сказал Хендер. 3 часа 1 минута 3 секунды. Светящиеся насекомые атаковали Максима, как только он вышел из здания больницы. Его руки и голова покрылись кровоточащими ранками, но напавшие на него твари мгновенно разлетелись и испустили запах, который отпугнул других хищников. На норовьи проворно занялись лечением ран. Кузу поймал на лету 3 ос и запихнул их в пустую бутылку от апельсинового сока. Затем он втолкнул Максима на переднее сиденье лимузина, стоявшего перед больницей, сам сел с другой стороны и захлопнул дверцу. «Веди!» Осы и черви-сверлильщики, ожесточенно жужжащие внутри машины, пытались напасть на Максима, но их тут же контратаковали на норовьи и разбрызгали внутри машины природный репеллент. Все насекомые мигом вылетели из салона машины, и Кузу сразу же поднял стекло в дверце. Максим развернул машину к воротам 4-го сектора. Симбионты уже успели очистить и заживить почти все его раны. Питаясь его кровью, они затянули ранки и снова закрыли их живым щитом. «Вперед!» — скомандовал Кузу. Максим провел лимузин через ворота 4-го сектора, повернул налево и поехал к северу, в сторону электростанции. «Быстрее!» — Максим выжал педаль газа до отказа. Душа у него ушла в пятки. Он мчал машину во мрак, рассеиваемый только фарами, хендерскими осами да червями-сверлильщиками, разбивающимися о ветровое стекло. «Ехать направо!» — рявкнул Кузу, справляясь с картой, запечатленной у него в сознании. Максим дрожащими руками повернул руль. «Ехать быстрее!» Позади остался гигантский склад справа у дороги. Из разбитых окон по-прежнему вываливались волны новорожденной живности. Максим плакал навзрыд, но что-то внутри него взбунтовалось, и ему захотелось разбить машину. «Стой!» — скомандовал Кузу голосом, похожим на землетрясение. Максим ударил по тормозам, сомневаясь, что теперь, когда он одержим бесом, у него осталось хоть толика свободы воли. То ли он находился в аду, то ли безнадежно сошел с ума. Но в любом случае, за собственной судьбой он как бы наблюдал со стороны. Подталкиваемый жутким зверем, Максим, пошатываясь, вышел из машины у подножия вырубленной в горной породе лестницы. Потом гигантское чудище подняло его на руки, словно игрушку, забросило за спину и галопом поскакало на трех ногах по узким ступеням, попутно отмахиваясь от налетавших хищников с ловкостью богомола. Они одолели отполированный до блеска склон. Кузу проворно зарядил свой лук тремя стрелами, развернулся, держа Максима на спине, и прикончил двух паука-тигров, взбиравшихся по лестнице следом за ними. Оба зверя покатились вниз, парализованные стрелами, попавшими им прямо в сердце. Вскоре Кузу и Максим добрались до геотермального колодца. За воротами находилось то, что было нужно Максиму больше всего. «Не в этом ли мое проклятие?» — подумал он.